Отмечание моего возвращения началось уже поздно ночью. Была целая толпа. Знакомые, малознакомые, вовсе незнакомые чины все норовили похлопать по плечу и поздравить. Наш полковник сиял как самовар, как будто он лично лампасника приволок. Хотя как командир имел полное право для радости и гордости за своих подчиненных. В начале застолья меня заставили рассказать о своем последнем поиске. Потом пошли речи и тосты. Но хотя была чисто мужская компания, народ, что радовало, себе лишнего не позволял. Все было чинно, благородно. Но тут, как говорится, неожиданно подали чай. Ну, в смысле, Леха не рассчитал силы в питьи и перевернул здоровенную керосинку. Хорошо еще там керосина только на донышке было. Получилось неудобно. Вроде как пьяные командиры чуть не сожгли напрочь здание штаба. Но, правда ж, не сожгли. Вовремя сориентировались и смогли потушить. Только спалили при этом пару одеял, плащ-палатку и попортили новые сапоги Пучкова. Я обжег себе обе руки и, пребывая в крайнем раздражении, разглядывал волдыри. Гости быстренько разошлись, а в комнате, несмотря на открытые окна, воняло гадостно и чем-то знакомым. Принюхиваясь, начал ходить кругами, соображая, откуда мне знакома именно эта вонь. И вдруг, как по башке ударило, напалмом воняет. Ну, не совсем напалмом, но похоже. Да и не в этом дело. Ё-моё, здесь ведь только фосфор для заливки по площадям используют. Его и сделать сложно, и хранить опасно. А так берешь просто бензин, гудрон, и скипидар, и все. Смесь готова. Можно для особой прелести еще и серебрянки добавить. Вообще пирогель получится. А для поджига всего, что этого хоть тот же белый фосфор использовать, но уже в крохотных количествах. Я так возбудился, что даже забыл про боль в руках. Притрезвевший во время тушения пожара Леха, тем временем, сидя на краешке кровати, виновато посматривал на меня и молчал. «Подъем, золотая рота! Труба зовет! Давай, собирайся!» Пучков так удивился, что даже приоткрыл рот. «Куда собирайся? Ночь на дворе!» «Но здесь спать все равно не получится. Ванизма стоит, а у меня идея появилась. Все равно уже подъем скоро, так что пошли к водителям». Хотя и было немного неудобно, все-таки спят. Перебаламутили водил и раздобыли бочку бензина. Сразу же договорились о машине. На трофейном немецком «Бюссинге» покатили к мариманам. Там разжились битумом и скипидаром. Меня вообще эти ребята поражают. Вот у кого всегда все есть. Блин, попроси, наверное, колесо от троллейбуса, и то притащит. С другой стороны, бойцы отчаянные. Вроде компанейские, веселые балагуры. А дерутся страшно. И в плен не сдаются. Немчура их до дрожи боится. Особенно, когда они в атаку идут. Но тут бы любой испугался. У них в основном винтовки СВТ да АВС. И тесак на этих винтовках смотрится до охренения страшно. А уж когда в умелых руках, то страшно вдвойне. Так что у фрицев только один шанс спастись бывает. Положить морпехов из пулеметов еще на подходе к окопам. Так, вспоминая пацанов в бескозырках, мы катили в сторону аэродрома. Там у меня есть знакомые летчики-истребители. Вот сейчас и будем договариваться об испытаниях. На аэродроме народ уже не спал. Или еще не спал. Во всяком случае, командир полка вышел посмотреть на ранних гостей. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Здорово, ранняя пташка!» «Что, опять мириться приехал?» «Так мы с утра не потребляем, у нас еще работы завались». Летный майор, парень лет 25, в кожаной куртке и с коротко стриженными русыми волосами, улыбаясь, смотрел на меня. Это он намекал на нашу первую встречу. Мы с Гусевым тогда познакомились сначала с официантками, а летуны взревновали. Слово за слово. В общем, когда майор прибежал, человек 8 сидели на земле с обиженным видом и травмами различной степени тяжести. Про травмы я загнул. Раскидывая драчунов с крылышками в петлицах, очень аккуратно, можно даже сказать нежно. Тогда и познакомились. Особист полка нас было попытался взять за цугундер, но его потуги разбились о наши мощные ксивы. Он бы и не дергался, но мы рассекали в бушлатах, под которыми никаких знаков различия видно не было. Так что тогда, обалдело глядя на Гусева, полковой «Молчи-молчи», впечатленный Серегиным званием, только смог покачать головой и сказать: «Как же так, товарищи командиры, как вам не стыдно?» Ну и летный полкач тоже добавил пару ласковых. Нам стало стыдно, поэтому вечером мы взяли канистру и приехали мириться. А потом еще несколько раз приезжали. Уж очень в летной столовой девчонки хороши были. Ну и с ребятами тоже скинтовались. Особенно после того, как я в очередной раз сплагиатничал у Владимира Семеновича песню. Выдал им под гитару «Их восемь, нас двое». И летуны поплыли. Их командир Герасимов расчувствовался и полез обниматься, а остальные кинулись переписывать слова. А вообще нормальные мужики оказались, много интересного от них узнал. Ну и они от меня тоже. Вот и сейчас, спрыгнув из кабины, я начал рассказывать о своей идее майору. Тот сначала недоверчиво качал головой, но потом решил провести эксперимент. Про то, что работы завались, это он загнул. Сегодня у них вообще вылетов не было. Погода нелетная, и поэтому, налив в ведро в нужных пропорциях бензину и скипидару, накрошили туда еще и гудрон, после чего сунули ведро в здоровенную кастрюлю с водой и поставили на огонь. За разговорами время подошло к обеду. Отведав от летческих щедрот, опять пошли к ведру. Ну, вроде готово. Я весь в сомнениях помешивал палочкой густой кисель и соображал, то ли у меня получилось. По всем параметрам должен быть напалм. Хиленький, конечно, но все-таки. Потом летуны пожертвовали маленький термитный шарик для поджога смеси, и испытание вступило в решающую стадию. Посмотреть собрались все. Даже механики с вечно красными, как у гусей, обмороженными лапками, побросали свои железяки и толклись за спинами летунов, вытягивая шеи. От греха решил жечь не все ведро, а перелить смесь в бутылку. И, как выяснилось, правильно сделал. Вместо мишени была стена разрушенного сарая из ракушечника. Так вот, когда бутылка разбилась о нее и все вспыхнуло, это надо было видеть. Черный густой дым был такой концентрации, что народ начал разбегаться. И жар соответственный. Хоть и было холодно, ближе метров 10 к стене было подойти просто невозможно. И это с одной бутылки. Горело довольно долго. Сквозь дым было видно, что огненная клякса очень медленно сползала вниз к земле. Зрелище впечатляло. Я перемещался вместе со всеми в сторону от ядовитой копоти, но даже кашляя гордого вида не терял и многозначительно поглядывал в сторону командира полка. Когда все почти погасло, мы сходили, умылись, сказал ему: «Если такую штуку в количестве 200 литров плеснуть на немцев, пусть даже с вышибающим зарядом в качестве зажигания, то квадратов 150-200 гладенькой и стерилизованной почвы обеспечено. А если туда еще добавить магния и какой-нибудь неорганический окислитель, то кружка этого, я показал на почерневшую стенку, танк прожжет. Даже твой связной кукурузник будет таким страшным оружием, что немцы, только его треск ночью услышав, будут бежать из окопов и блиндажей, теряя подштанники. Потому как ни один блиндаж от напалма не защитит». Летун был поражен. Летун был впечатлен. Летун был готов к немедленным действиям. Связавшись со своим начальством, он рассказал о новинке. Начальство решило лицезреть это самолично. Минут через 40 прикатил полковник. «Ха-ха, знакомая физиономия. Вместе с пожар сегодня тушили». Полковник сначала удивленно разглядывал меня, идя навстречу, а потом, улыбаясь, выдал: «Ну, конечно, товарищ Лисов. А я все думаю, что за знакомый разведчик у моего комполка организовался? Это ваш что, сегодняшний вечер на такую идею натолкнул?» «Почти. Точнее говоря, так точно, именно он. Мне было неудобно за вчерашнее, поэтому постарался быстренько свернуть разговор в нужное русло». Взяв полковника под ручку, подвел его к многострадальному сараю и продемонстрировал действие еще одной бутылки. Он тоже офигел от увиденного. После чего решили как можно скорее опробовать всю оставшуюся бочку в деле, расфасовав смесь по емкостям литров в 50. Полковник ходил, радостно потирая руки и приговаривая: «Если погода позволит, то сегодня в ночь устроим румынам фейерверк. Наши лагги, конечно, с этой раскисшей каши не взлетят, а вот У-2 вполне поднимется. Но я так и не дождался знаменательного вылета грозного кукурузника. Калычев по рации, что стояло у летчиков, вызвал меня в расположение. После Ивана Петровича я опять зашел к вечно дрыхнущему Гусеву. Медсестра сказала, что Серега просыпался, и узнав, кто к нему приходил, так расчувствовался, что у него поднялась температура. Так что снова не получилось пообщаться с другом. А на утро приехал Герасимов. Блестя глазами, он возбужденно рассказывал, как лично ночью скинул на румынские расположения все емкости. «Ты представляешь, за мной было просто море огня, а крики их даже с высоты слышал. На У-2 при планировании мотор почти не гудит, поэтому вопли снизу до сих пор в ушах стоят». Майор передернулся и продолжил. «Сейчас двое наших умельцев твою смесь начали заготавливать в больших количествах. Как там ты ее назвал-то? Папан?» «Напалм. И если его в заводских условиях делать с добавкой еще кое-каких веществ, то эффект будет гораздо круче». «Ну, куда уж круче!» Летчик покачал головой и, попрощавшись, пошел докладывать своему начальству о ночном погроме. Эк, его впечатлило. «Да, наверное, любого бы впечатлило не меньше. Но теперь держись, немчура. Как клопов выжигать будем?» Одно только расстраивало. Напалм был так прост в изготовлении, что фрицы максимум месяца через два будут знать состав смеси. Потом уже нам придется солоно. Значит, надо как можно быстрее и на всю катушку использовать эффект внезапности. Причем, наверное, поливать огнем не пехтуру, хоть это было бы и логично, а постараться уничтожить как можно больше вражеских самолетов на аэродромах. Потери, конечно, у нас будут страшные, но появится шанс лишить немцев господства в воздухе. Тогда они напалм пусть хоть вручную из клизмы плещут на нашу пехоту. Большие потери в самолетах компенсировать быстро не получится. Написав очередную докладную записку, я пошел к Калычеву. А тот уже собирался послать за мной. Столкнувшись с порученцем в дверях, протек мимо него в кабинет к начальству. Иван Петрович, увидев меня, нехорошо улыбнулся и, не пригласив сесть, сам поднялся навстречу. «Ну, здравствуй, орелик!» «Блин, на этот раз что-то не слава богу. Я такие улыбочки знаю. Сейчас за что-нибудь втык давать будет. Хотя за последний день косяков за мной явно никаких не прослеживается». Командир же, подойдя вплотную, аккуратно поправил мне воротник, а потом, ухватив за шиворот, начал трясти, как грушу, приговаривая. «До каких пор? Я спрашиваю, до каких пор я о твоих похождениях буду узнавать последним? Я тебе командир или так? Погулять вышел?» «Командир, товарищ полковник». Осторожно отцепившись от буйствующего начальства, задал встречный вопрос. «А что случилось-то? Если вы о том, что ночью с генеральской эмки свистнули ящик сгущенки, то сразу говорю, это не я. Да и ящик на благое дело пошел в детский дом, что сейчас в школе расположился. Но все равно это не я». Похоже, удалось сбить Калычева с панталыку. Запал у него вроде кончился, и он теперь судорожно пытается сообразить, о чем это я вообще говорю. «Какой детский дом? Какая сгущенка? Ты мне мозги не канифоль! Отвечай, вчера к летчикам ездил?» «Во, вопросики подкидывает. Сам же меня вчера у летунов по рации нашел, а сегодня что, уже забыл? Или это риторический вопрос?» «Так точно». «И что ты там сотворил опять? Что это за напал?» «Напалм», автоматически поправил я. «Да хоть запал. Почему все мимо меня прошло? Ты хоть понимаешь, дурья твоя башка, что мне пришлось с утра пораньше к ним конвойную роту посылать?» Я завис. «Конвойников-то зачем?» «И не только конвойников. Там еще и контрразведчики теперь всех шерстят. Ты понимаешь? Всех. Всех, кто мог видеть, из чего и как приготавливается твоя дьявольская смесь. Я приказал изолировать. Я видел, это целая толпа народу. Это же почти весь истребительный полк по моему приказу теперь сидит у себя в расположении и готовится к отправке в глубокий тыл». Одна надежда, что там их немецкая разведка не найдет. Ты хоть понимаешь, что значит такое слово «секретность»? Вот, блин, попал. Про это я и не подумал. Ну, то есть подумал, но уже позже, когда все произошло. Нифига себе, целый полк. Мне стало не по себе, и я спросил. И как же теперь быть? Еще пару дней такая погода простоит, а потом ведь ясно будет. Высохнет все. Как же мы без авиации? Раньше надо было думать. Полковник наконец сел за стол и закурил. Несколько секунд глядел на меня сквозь клубы дыма, а потом буркнул. Садись, чего стоишь? Усевшись, я достал из планшетки докладную и положил ее перед командиром. Что это? Здесь указан состав смеси, ингредиенты для ее улучшения при производстве в заводских условиях. А то, что я сейчас сделал из подручных средств, детский сад получился по сравнению с тем, что должно быть. Ну, и еще кое-какие мысли. А раньше? Раньше ты не мог мне все это показать? Калычев опять начал заводиться, тут уж я не выдержал. Да я сам такого эффекта не ожидал, Иван Петрович. Я ведь просто попробовать хотел, а потом уж вам докладывать. А про секретность и не подумал даже в запале. Не подумал, потому что мозгов нет. Но вроде командир начал успокаиваться. Видно, проникся искренностью моего вопля. Прикурив от окурка следующую папиросу, он начал читать докладную записку. Дочитав, встал и прошелся по кабинету. Повернувшись ко мне, уже вполне спокойно сказал: «Ночью придут два самолета с новыми летчиками и техниками. Этой же ночью повезут на Большую Землю местных летунов. Ты полетишь с ними. И полковник Середа с Зальмутом тоже. Из этого немца мы выжили все. Теперь его нужно переправить в Москву. Середа повезет документы и наши выкладки. Будешь их сопровождать. А когда едут, мне сразу назад?» Калычев хитренько улыбнулся и показал мне дулю. «Вас, разгильдяй, вызывают персонально, так что тебя там встретят». Потом, критически оглядев, меня добавил. «И оденься нормально. Что это такое? Красный командир, а вечно как шаромыжник ходит. Вот что ты с галифе сделал?» На провокационные вопросы я не отвечаю из принципа, поэтому только вытянулся по стойке смирно и козырнул. «Есть одеться нормально. Разрешите идти?» «Иди». И уже в спину пробурчал. А сгущенку генерал сам сегодня в детдом хотел отвезти. Ну и я пошел. Да, неудобно как-то с летчиками получилось, да и со сгущенкой тоже. Блин, действительно, надо башкой думать, прежде чем что-либо делать. Дав себе зарок на будущее, двинул искать новые брюки.